Действие первое. Дом с голубями. Тевису Клайду Смиту. 26 августа 1925 года. Салям. Я все время думаю, что представляет собой действительность и что такое иллюзия. Никто не может утверждать, будто мы мыслим абстрактно, но совершаем конкретные действия. Ибо в таком случае мы низводим сами себя до уровня машин, не способных думать. Когда в чьей-нибудь голове рождаются мысли, приобретают ли они сразу какую-то невидимую, неосязаемую, но конкретную форму? И рождаются ли они вообще? Или они просто проникают в наш мозг снаружи? Быть может, человек — это не более чем сосуд для несформировавшихся, но тем не менее реально существующих мыслей. Может, на самом деле мы вовсе не размышляем и не контролируем свои действия при помощи мыслей, а наоборот, нас контролирует какая-то сила извне. Индусы, как тебе известно, считают, что ни одна вещь не имеет своего начала. Они утверждают, что мысли — это символы, свидетельствующие о прошлых жизнях, о космических скитаниях души, которые на некоторое время располагаются у нас в голове. Значит, мысли — это либо порождение нашего ума, либо вещество, появившееся ниоткуда, существующее вечно, либо проявление высшей, непостижимой силы извне. Что, если мы просто марионетки, пляшущие на нитях судьбы? Поставь перед собой этот вопрос и ответь на него честно. Какую часть твоей жизни ты можешь назвать ясной и понятной, не затуманенной иллюзиями и сомнениями? Можешь ли ты с полным основанием утверждать: это одно, а это другое? Это правда, а это ложь? Вот конкретный факт, а вот просто игра воображения. Это непонятно, а это ясно. Если так, то существует ли что-нибудь невозможное? Я сильно сомневаюсь в этом. Возможно, тренировка ума — это всего лишь попытка подготовить его к влиянию извне. Укрепляя свой разум, мы все более попадаем в ту или иную зависимость. Подсознание имеет на нас гораздо большее влияние, чем мы можем себе представить. Оно полно загадок, обманчиво и туманно, но все же обладает невероятным могуществом. Его контролирует наше сознание, но и оно, в свою очередь, находится под влиянием подсознания. Подсознание — это та часть разума, которую нельзя уничтожить, хранилище забытых мыслей и образов. Возьми, к примеру, двух детей. Попытайся настроить их друг против друга. Разумеется, они начнут драться, царапаясь и таская друг друга за волосы. Почему? Почему они никогда не начнут честную драку кулаками? Разве один вид драки не менее естественен, чем другой? Нет. Драка на кулаках — это изобретение человека. Наши древнейшие предшественники никогда не дрались кулаками. Подсознание приказывало им, и они повиновались. В нас гораздо сильнее первобытные инстинкты. Самые яркие впечатления, надолго западающие в память, ребенок испытывает в раннем детстве. Впечатления, заложенные в нас еще с древнейших времен, сопутствуют нам всю жизнь. Я участвую в боксерском поединке. Мой противник наносит удар правой рукой. Я парирую удар левой и наношу ответный удар правой. Почему же мои инстинкты не подсказали мне, как действовать более успешно? Более того, почему инстинкты не подсказали моему противнику нанести удар левой рукой, что, несомненно, более правильно? Искусство борьбы совершенствовалось гораздо раньше, чем бокс. В прошлой жизни я, должно быть, был спокойным, начитанным человеком. А теперешние великие борцы в своих прошлых жизнях, без всякого сомнения, были воинами. В какое-нибудь другое время, находясь в ином теле, я тоже стану бойцом. И именно сейчас я закладываю основу для этого превращения. То, чего некоторые достигают благодаря подсознательным инстинктам, я добиваюсь упорным трудом и занятиями. Я механически делаю нырок в сторону, защищаюсь, наношу удары, парирую их и веду бой. Кто-то скажет, что это получается у меня инстинктивно, но это совсем не так. В этом случае действуют скорее мои тренированные мускулы, а не мой разум. Они не могут действовать одновременно. Но приобретенные рефлексы, ставшие одним целым с разумом в этой жизни, просуществуют еще многие века. И, возможно, через 1000 лет я, облаченный совсем в другой наряд, услышу одобрительный гул толпы, выкрикивающий мое имя. Имя нового чемпиона. Напиши мне, как только у тебя будет время. Письмо Роберта Говарда Тевису Клайду Смиту. В переводе Татьяны Тёмкиной от 1998 года.